Ну что ж, как говорится, не всем быть Матроскиными. Конечно, кроме этих фильмов есть еще много других, в которых действуют усатые и полосатые. «Котенок с улицы Лизюкова», «Индрикис-13», «Кот рыболов», «Непослушный котенок», «Кошкин дом» в трех вариантах, «Мышонок и кошка», «Чучело-мяучело», «Кот в колпаке», «Кошки-мышки», «Рыжая кошка» — всех и не перечесть. Есть надежда, что появятся новые мультфильмы, в которых не забудут о веселом и симпатичном проказнике-коте. Вот и закончен мой рассказ. Уже и солнышко спряталось. Скоро мама с работы придет. А ты не забыл, что сегодня в вечерней сказке обещали показать очень интересный мультик? Давай посмотрим. А вдруг он о кошках? День 10. Царапка улыбается. Здравствуй, мой маленький хозяин. Какой сегодня чудесный солнечный денек выдался. Сидеть в такую погоду в комнате? Нет, это просто несерьезно. Знаешь, у меня идея. Давай не будем сегодня говорить о делах и других важных вещах. Хочешь, я расскажу тебе несколько забавных анекдотов? Кстати, что такое анекдот? Это небольшой шуточный устный рассказ, вся соль которого, как правило, в остроумной концовке. О чем? Ну, конечно, о кошках. «Почему у вас каждую субботу кричит кот?» — спрашивает сосед соседку. «Мы его моем». «Мы тоже моем, но наш-то так не кричит». «Да, а вы попробуйте его выкрутить». Кто сейчас верит, что черная кошка приносит несчастье? Собаки. Они сразу бросаются на нее. Потерялся котенок директора. Трое подчиненных мигом принесли ему по котенку. Жена директора была очень удовлетворена этим, но с сожалением сказала: «Лучше бы ты сказал, что потерял цветной телевизор». Миллионер с дочкой пошли на аукцион породистых кошек. «Папа, купи мне вон того персидского котенка за 2000». «Что? Ты же знаешь, что я плохо слышу левым ухом». Дочь перешла направо. «Ты мне купишь ангорского котенка за 5000. Скажи мне это на левое ухо». «Это совершенно ненормально, что колбасу нашего производства не едят кошки», — решили работники мясокомбината и срочно заключили хозяйственный договор о выведении новых пород кошек. Маленький котенок проголодался. «Мяу!» Пауза. «Мяу!» Никакого ответа. «Мяу! Кому говорю?» «Почему габровцы чистят дымоходы только с помощью черной кошки?» А делается это очень просто. Кошку обвязывают веревкой и опускают в трубу. «Да потому, что на черной шерсти сажа не видна, и мурку можно не мыть». Однажды царь вызвал к себе трех мужиков — Василия, Макара и Федора. Дал он им по мешку с едой, по коту, и поселил их в отдельных комнатах. И велел им царь-батюшка научить котов разным трюкам. Кто победит, того его величество и наградит. Вот через некоторое время пришел царь к Макару. Кот у него толстенный, а хозяин худой, как щепка. Макар выучил своего пушка ловить мышей с закрытыми глазами. У тощего Федора толстый кот по команде прыгал через ногу.